Бабочки. Исследовательский корабль «Прометей» вышел на орбиту на высоте 400 миль над поверхностью пятой планеты. Всего же в этой системе было 7 планет. Они принадлежали спутнику Сириуса, белому карлику первой звезде, существование которой люди доказали теоретически прежде, чем обнаружить в телескоп. Пятая планета находилась примерно в 22 миллионах миль от Солнца. Сам Сириус лежал несколько в стороне от этой системы, в 18 сотнях миллионов миль. Прометея он выглядел как ослепительно яркий диск, ничуть не менее внушительный, чем его гораздо более близкий спутник. Вскоре корабль отправился туда исследовать единственную планету горячего Сириуса, но пока что система планет спутника выглядела значительно более привлекательной, настоящий рай для исследователя. Когда все маневры завершились, четверо членов экипажа собрались в кают-компании отметить это знаменательное событие. Им действительно было что праздновать, судя по всему, Прометей являлся первым в истории человечества кораблем, совершившим успешный межзвездный перелет с помощью относительного двигателя, получившего это название в память о великом ученом и его такой относительно верной теории. Как только члены экипажа заняли свои места за столом, электронный повар выплюнул жареного цыпленка и огромное блюдо с гарниром, а холодильник пожертвовал на общее благо большую бутылку шампанского. Однако только трое из четверых смогли насладиться вином в 8,5 световых годах от породившего его виноградника. Четвертый, позитронный робот, предпочитал потреблять аппетитные для него амперы. Наконец, капитан Треной, физик, астроном и начальник экспедиции на Прометея, поднял тост. «Да будет плодотворным наш полет!» — торжественно провозгласил он под бесстрастным взором красных, немигающих глаз робота, прозванного Визбангом. «За благополучное возвращение! И пусть время в пути не покажется нам долгим!» «Аминь!» — закончил за него доктор Блейн. Подняв бокалы, он переглянулся с доктором Луисом. Они думали об одном и том же. 8,5 световых лет Прометей преодолел за 18 месяцев, но при этом корабль покинул Землю 15 земных лет тому назад. К тому времени, как они вернутся, постарев всего на какие-то 3,5 года, на Земле пройдет более 35 лет. Блейн, корабельный врач и психолог в одном лице, сидел и думал о том, каково это оказаться оторванным от своего времени, от своего поколения. К счастью, а может наоборот на беду, эта проблема станет актуальной только после того, как Прометей совершит посадку на земном космодроме. Луис, совмещавший посты биохимика и геолога экспедиции, глядел на свой бокал шампанского и с тоской размышлял, сколько он еще протянет, прежде чем сойдет с ума. Но оба они напрочь забыли о своих мрачных мыслях, как только капитан Треной, снова наполнив бокал, и перевел разговор на проблему посадки на пятую планету. После 18 месяцев монотонного полета с рутинными проверками, рутинными исследованиями, рутинными разговорами, необходимость действовать казалась немного пугающей и очень-очень привлекательной. «Нам надо выработать какой-то порядок исследования», — говорил капитан. «Я полагаю, вы хотели бы начать как можно раньше». И он испытующе посмотрел на своих спутников. «А чего тянуть?» — пожал плечами доктор Луис. «Я просмотрел предварительные результаты, полученные Визбангом, не похоже, чтобы нас там ожидали какие-то особенные трудности. С моей стороны тоже нет никаких возражений против того, чтобы начать побыстрее», — вставил Блейн и добавил с кривой усмешкой, «учитывая, однако, наш богатый опыт со звездными болезнями, возможно, на первый раз стоит послать вниз одного Визбанга». «Я как раз и хотел это предложить», — кивнул Треной. А еще мне кажется, что нам следует сделать так, чтобы мы могли управлять челноком с корабля. Это на тот случай, если с Висбангом что-либо случится. Было бы весьма печально лишиться челнока при первой же посадке. «Капитан», — прогремел робот, — «почему вы думаете, что со мной может что-нибудь случиться? Я не обнаружил никаких признаков опасности». «Ты, Висбанг, логичен до безобразия», — рассмеялся Треной. «Но мы, несчастные смертные, лишенные твоих способностей, порой склонны к предрассудкам. Для нас, как и для наших диких предков, неведомое всегда чуть-чуть волшебно, невзирая на науку, здравый смысл и непогрешимых роботов». Висбанг издал странный звук, который люди давным-давно научились распознавать как смех. «Это я заметил», — ответил робот. «Когда мы переходили от планетарного двигателя к относительному, наш знаменитый психолог доктор Блейн, если мне не изменяет память, яростно тер сухую кроличью лапку». «Можешь не кичиться своим превосходством», — улыбнулся Блейн. «В это же самое время я заметил, как ты не весь зачем возился с новой таблицей логарифмов. Первый раз в жизни видел нервничающего робота». «Отлично! Нервный ты наш!» — вмешался капитан Треной. «Расскажи-ка, что тебе удалось узнать о пятой планете, а мы тогда окончательно решим, что день грядущий нам готовит». «Размер пятой планеты примерно соответствует земной Луне», — монотонно забубнил Висбанг. «Масса 1,83.2, поверхность на 3/5 суши, атмосфера кислород и гелий 45/50, растительный мир, низкорослый кустарник, преимущественно голубого цвета, пока что никаких признаков животной жизни». «Допустим, ты очутился на поверхности», — сказал Луис. «Что ты будешь делать?» «Разверну радиак и проведу измерения», — не задумываясь, ответил робот. «Соберу образцы и обследую местность в радиусе 100 ярдов от челнока. Результаты передам по радио капитану Треною и буду ждать дальнейших указаний». «Вполне разумно», — решил Треной. «Ты летишь вниз». «Я уже проверил челнок», — сообщил Висбанг. «Радиаки контейнеры для образцов уже на борту». Он встал, выпрямился во весь рост, во все свои 9 футов стали и дюралюминия. «Могу ли я начать подготовку к старту, сэр?» «Давай», — кивнул Треной. «За 5 минут до отлета зайди к нам. Мы пожелаем тебе счастливого пути». Трое мужчин стояли в штурманской рубке Прометея. Они смотрели, как маленький орбитальный челнок медленно отплывает от корабля. Из-под его плексигласового купола Висбанг весело помахал им своей металлической рукой. «Планируем ли мы зависнуть над районом посадки?» — поинтересовался доктор Блейн. «Почему бы и нет?» — отозвался капитан. «Слава богу, времена, когда приходилось экономить горючее, безвозвратно канули в прошлое». Теряя скорость, челнок, словно серебряная пуля, устремился к обширным алым и коричневым лавовым полям материка. «Атмосфера здесь просто конфетка», — радостно объявил доктор Луис. «Похоже, мы сможем послать подальше наши скафандры и прыгать, как душе угодно. Не забывайте, что сила тяжести здесь всего 1/6 земной». «Возможно, я неисправимый пессимист», — сказал Блейн. «Но мне почему-то упорно кажется, что пятая планета как-то уж больно приветлива. Что-то подсказывает мне, что впереди нас ждут весьма неприятные сюрпризы». «Думаю, ты прав», — согласился с ним капитан. «В подобных делах всегда случаются неожиданности. Было бы даже странно, если бы сейчас все прошло абсолютно гладко». Он повернулся к рации. «Прометей вызывает Висбанга. Прометей вызывает Висбанга. Как дела? Прием!» Он щелкнул переключателем, и из динамика громко и четко зазвучал голос робота. «Висбанг капитану Треною. Я осторожно планирую вдоль границы стратосферы. Высота 100 тысяч футов, скорость 5 тысяч, температура стабилизатора 1500. Температура внутри кабины 103, никаких проблем, прием. «Как выглядит поверхность?» — спросил Треной. «Как и ожидалось, капитан, голубая растительность кажется отсюда немного другого оттенка, фиолетово-красный. Вероятно, дело в невидимом с высоты облаке. Прием!» «Ты используешь автопилот? Прием!» Слышно было, как робот засмеялся. «Я эффективнее, сэр. Посадка на автопилоте продлится на 3 минуты дольше. Прием!» «Следи за температурой стабилизаторов», — напомнил капитан. «Это важнее, чем обогнать автопилот на 3 минуты. Конец связи». «Понял, сэр, конец связи». Всем своим тоном Висбанг старался звучать обиженно. 7 минут спустя он идеально приземлил челнок на поверхности 5-й планеты. Висбанг вызывает Прометей. Совершил посадку в заданном месте. Посадка прошла нормально. Затраты горючего ниже нормы. Какие будут указания? Прием. На Прометея капитан Треной до боли сжал в руках микрофон. Посмотрев на своих спутников с едва сдерживаемым возбуждением, он отдал приказ. «Прометей, Висбангу, не двигайся с места, опиши местность. Прием. Сила солнечного света около 4», — доложил робот. «Небо фиолетовое с оттенком красного. Горизонт ограничен горной грядой. Самый высокий пик, предварительная оценка, 10 тысяч футов. Поверхность планеты камень, алый, коричневый, черный. Ближайшие заросли растительности в 3 ярдах. Трава типа степной, от 4 до 6 футов в высоту. Цвет синий с оттенком красного. Редкие кусты с листьями типа усиков, высотой до 10 футов, цвет золотисто-желтый. Животная жизнь типа бабочек, размах крыльев от 9 до 12 дюймов, разноцветная, присутствует в большом количестве. Штук 20-30 кружат над челноком, над зарослями травы сплошные облака бабочек. Прием!» Штурманской космического корабля нарастало напряжение. «Бабочки!» — воскликнул доктор Луис. «Это становится интересным. Бабочки — это уже довольно развитая эволюционная структура. Несомненно, должны быть и другие представители животного мира, пусть даже принадлежащие к той же ступени развития, что и эти самые бабочки. Можно соорудить сачки и устроить охоту?» — со смехом предложил доктор Блейн. «Вспомним детство. С этой силой тяжести мы, наверное, сможем ловить их даже на лету». «Не торопись», — остановил его Треной. «Посмотрим сперва, как они отреагируют на Висбанга, а он на них». Включив рацию на передачу, он вновь обратился к роботу, терпеливо сидевшему в кабине челнока. «Прометей вызывает Висбанга. Возьми радиак, атмосферограф и кинокамеру. Проведешь 5 тестов на радиоактивность, 1 общий и 4 специальных. Замерь давление и содержание основных газов атмосферы и возьми образец для лабораторного анализа. Затем включи кинокамеру и произведи съемку в течение 15 минут. Всего понемножку. Панорамы, телефото, микрофото, наиболее интересные объекты. Потом, если сможешь, поймай бабочку, но только так, чтобы не повредить. Прием». «Вас понял», — ответил робот. «Когда я должен доложить?» «Не ленись», — посоветовал Треной. «Прикрепи рацию к груди. Мы хотим слышать твой отчет по мере выполнения операции. Прием». «Как вам угодно, капитан. Как вы предпочитаете, мои комментарии или ответы на ваши вопросы? Прием». «Давай пока комментарии. Если нам захочется задать тебе вопрос, мы тебя прервем». Конец связи. Люди с нетерпением ожидали начала передач. Доктор Луис принялся рассматривать место посадки челнока в телескоп. Через пару минут, обнаружив блестящую точку, которую он счел челноком, Он подозвал капитана Треноя посмотреть на нее, но тут Висбанг начал свой монолог. «Рация прикреплена к груди. Взяв с собой радиак, я выхожу из люка. Давление уравновешивается на уровне 9.10. Лестница опущена, наружный люк открыт. Я спускаюсь по лестнице. Общая радиоактивность нормальная для кислородно-гелиевой атмосферы. С давлением 9.10. Теперь я отойду на 50 ярдов от челнока и проведу специальные тесты». «Как реагируют бабочки на твое присутствие?» — перебил его Треной. «Они, похоже, меня не заметили. Провожу первый тест. Бабочки начали меня замечать. Те, что кружат над челноком, остались на месте. Но со стороны зарослей ко мне летит, наверное, штук 50, не меньше. Летят прямо ко мне. Кружат над моей головой. Попробуй поймать одну из них. Постарайся ее не повредить, если этого можно избежать. Они летают очень быстро. Кроме того, они, как мне кажется, уже представляют мои возможности. Они собираются в 20 футах у меня над головой». Долгая пауза, а затем: «Тебе порхать нравится, бабочка-красавица? Нравится, нравится ты, моя красавица? Хорошо, хорошо, хорошо. Отключите мои координаторы и назовите меня компьютером. Я думаю, мне никогда не видать робота прекраснее меня». Впервые за время своего существования Висбанг звучал так, словно пытался петь. Немелодичный металлический вой. Для людей с Прометея это звучало как нечто среднее между экстазом и безумием. Выругавшись от изумления, Треной попытался связаться с роботом. «Висбанг, что, черт возьми, с тобой случилось?» Несколько секунд тишины, а потом голос робота невнятно пробормотал: «Сталь, сталь, о тебе пою, не понять вам металличность мою». «Висбанг, отвечай на вопрос!» Треной вложил в эту команду все, что только мог. Но ответ оставлял желать лучшего. «Винты подтянуть свои не забывает. Не смазавшись маслом, Висбанг не гуляет». Голос робота перешел на шепот. И тишина. Люди в ужасе переглянулись. «Он свихнулся», — прошептал доктор Луис. «Какое-нибудь чертово короткое замыкание». «Пока не появились эти бабочки», — задумчиво сказал доктор Блейн. «С ним, похоже, было все в порядке. Любопытно. Ты полагаешь, это какое-то излучение?» — удивился капитан. «Нечто в этом роде», — кивнул Блейн. «Не похоже на механическую поломку. Никогда еще не слышал о роботе, выжившем из ума из-за короткого замыкания. Нечто, некая сила, нарушила деликатное равновесие в его мозгу». «Роботы серии ТХ были тщательнейшим образом испытаны», — возразил Треной. «Они защищены от всех известных науке видов излучения». «Это-то я знаю», — опять кивнул Блейн. «Но, видимо, существует нечто, от чего они все-таки не защищены». «Самое простое решение», — вмешался Луис, — «обычно оказывается самым близким к истине». У Висбанга вышел из строя синтезатор речи. Правда, пока он сидел в челноке, с ним вроде было все в порядке. «Попробуй вызвать его еще раз», — решил Треной. Он наклонился над микрофоном. «Висбанг, ты меня слышишь? Прием!» Тишина. «Висбанг, что случилось? Прием!» Тишина. «Висбанг, я приказываю тебе вернуться в челнок. Приготовься к возвращению на корабль. Прием!» И опять тишина в ответ. «Ну и что мы теперь будем делать?» — спросил капитан Треной. «Какие есть предложения, господа?» «Кому-то из нас придется спуститься вниз на запасном челноке», — сказал доктор Луис. «Лучше всего, если этим кем-то окажусь я». «Не торопись», — остановил его доктор Блейн. Не забывай, что кошка сдохла именно от любопытства. Зачем рисковать вторым и, между прочим, последним челноком? Да еще и человека в придачу. «Дистанционное управление!» — воскликнул капитан. «Сервоустройства выходного люка связаны с автопилотом. Мы же сами это сделали перед отлетом Висбанга. Даже если мы не сумеем заставить робота вернуться в челнок, мы все равно сможем поднять сам челнок на орбиту. И вот тогда кто-то и отправится вниз разобраться, что к чему». Но прежде чем усесться за панель дистанционного управления, капитан предпринял еще одну попытку, такую же безуспешную, как и предыдущие, связаться с роботом, таинственным образом вышедшим из строя. Тем временем, пока капитан поднимал челнок обратно на орбиту, Блейн и Луис тихо и дружелюбно обсуждали возможные причины неисправности Висбанга. Затем, так как рация все еще, вероятно, висела у робота на груди, доктор Блейн попытался вывести Висбанга из летаргии всевозможными командами, просьбами, заявлениями и даже отчаянной мольбой о помощи, но все безрезультатно. «Вот видишь, — торжествующе заявил доктор Луис, — это механическая неполадка. Он даже не отреагировал, когда ты уверял его, что речь идет о жизни и смерти. А это может означать только одно. Полетела одна из электронных схем». Но доктор Блейн только качал головой. «Роботы обладают некоторой свободой воли, — медленно сказал он, — куда более слабые, чем люди. Это несомненно. Давайте теперь предположим, чисто умозрительная гипотеза, разумеется, что некто или нечто с волей, куда сильнее человеческой, вступил или вступила в контакт с Висбангом. Допустим, он или оно пожелало, чтобы он ослушался наших приказаний». «Чушь собачья», — провозгласил доктор Луис. «Ты что, полагаешь, что кто-то загипнотизировал Висбанга? Любопытное предположение, хотя и излишне мелодраматическое». «Надо рассматривать все возможные варианты», — не сдавался Блейн. «Но это же просто-напросто невозможно. С тем же успехом можно рассмотреть возможность, что Земля разверзлась и поглотила Висбанга». «И это тоже нельзя исключить», — без тени иронии ответил Блейн. «С чего это мы вообразили, что инопланетная жизнь должна вести себя сообразно нашим представлениям? Эти самые бабочки, например, вполне могут откладывать гусиные яйца», — усмехнулся Луис. «Примите успокоительное, доктор, а то у вас слишком разыгралось воображение. Правда, очень часто оказывается куда удивительнее, чем мы способны себе представить», — сказал Блейн. Разговаривая, доктор Блейн краем глаза наблюдал за экранами радара и визуализатора. Увидев, что челнок уже совсем близко, и не желая продолжать ставшую бесплодной дискуссию, он забрался в астрокупол посмотреть, как тот причалит к Прометею. «Мне все равно кажется, что вниз должен отправиться только один человек, и он должен оставаться в челноке, если, конечно, причина молчания робота не окажется очевидной». Но по одному выражению лица капитана Блейн понял, что тот с ним не согласен. «Вы, доктор, похоже, позволили своим предрассудкам возобладать над научно обоснованной осторожностью», — с едва заметной улыбкой возразил Треной. «Запланированные меры представляются мне вполне достаточными. Мы возьмем с собой ультразвуковые вибраторы и NFS-лучевые устройства. Кроме как в случае чрезвычайного происшествия, один из нас будет все время оставаться в челноке». «Вам может встретиться нечто, против чего вибраторы и NFS-излучатели окажутся бессильными», — предостерег Блейн. «В этом случае опасность наверняка окажется воображаемой», — язвительно заметил Луис. «Совершенно верно», — кивнул доктор Блейн. Он хотел добавить что-то еще, но не нашел подходящих слов. «Пожалуй, мы пойдем», — решил капитан Треной. «Возможно, нам придется немного поискать, прежде чем мы найдем нашего неудачника Висбанга». «Удачной охоты», — пожелал Блейн, смиряясь со своим поражением. Я не отойду от рации ни на шаг. Мы привезем тебе в подарок парочку бабочек, — весело пообещал Луис, защелкивая шлем своего скафандра. Проверив давление и исправность рации, Треной и Луис направились к шлюзовой камере. Из астрокупола Блейн хорошо видел, как челнок отделился от Прометея и начал свой путь к поверхности планеты. 20 минут спустя он услышал голос Луиса, сообщавшего, что посадка прошла вполне успешно. «Мы видим Висбанга», — взволнованно рассказывал биохимик. «До него всего несколько сот ярдов. Он стоит на одной ноге, словно тяжеловесная металлическая балерина. Над ним все еще кружат бабочки». Луис фыркнул. «Они, небось, думают, что ежели это представитель инопланетной жизни, то им здорово повезло родиться бабочками. Кстати, наш робот выглядит так, словно простоял здесь целую вечность». «Есть еще какие-нибудь животные?» — спросил Блейн. «Я имею в виду помимо бабочек». «Нет, пока нет. Я схожу посмотреть, что там такое с нашим окаменевшим другом. Передаю слово капитану». Руки доктора Блейна дрожали. Он побледнел, как полотно. Он нервно ходил взад-вперед по штурманской, периодически бросая подозрительные взгляды на терпеливо ждущего его вопросов 9-футового робота. «Но расскажи все с самого начала», — приказал он. «Рассмотрим неточность в контексте всего случившегося». Не было никакого смысла утверждать, что робот врет. Висбанг был механически не способен говорить неправду. Он, однако, вполне мог ошибиться. Висбанг снова рассказывал свою историю. Он запнулся только один раз, дойдя до того места, которое, как твердо знал доктор Блейн, не соответствовало действительности. «Первое, что я помню, сэр, — рассказывает Висбанг, — это доктор Луис, ругающий меня ломаным идиотом. До этого момента только мой доклад о начале первого радиационного теста и о приближении бабочек. Где находились бабочки, когда ты разговаривал с доктором Луисом?» «Несколько десятков по-прежнему кружило над челноком, но около нас я не увидел ни одной. Над зарослями их велась целая туча, наверное, потому что доктор Луис их потревожил. Он сказал мне, что полминуты облучал из ультразвукового вибратора стаи у меня над головой, и что они в панике разлетелись». «Доктор Луис не говорил тебе, что он собирается делать дальше?» «Он сказал, что хочет обследовать равнину в радиусе 100 ярдов от челнока и собрать образцы. Он приказал мне немедленно вернуться в ракету». «А что делал капитан Треной?» «Когда я вернулся в челнок, капитан Треной задавал мне разные вопросы, а потом по рации описывал вам красоты местной природы и комментировал действия доктора Луиса». «Почему Треной покинул челнок?» «Доктор Луис вызвал его по переговорному устройству. Он явно очень волновался. Он говорил, будто обнаружил скелет 4-ногого существа с объемом черепа, по крайней мере, в 1 кубический фут. Он сказал, что животные на этой планете, несомненно, достигли весьма высокого уровня развития. Потом он предложил капитану самому обследовать скелет, а меня оставить в челноке. Капитан возразил, что это, мол, кажется ему не совсем безопасным, но доктор Луис настаивал, что не видит вокруг ни одного живого существа, что местность здесь открытая и потому хорошо просматривается во всех направлениях, а если к ним приблизятся бабочки, то они легко отгонят их выстрелами из ультразвуковых излучателей». «Это так», — кивнул доктор Блейн. «Я слышал по рации. Уходя, капитан Треной дал тебе какие-либо указания? Он попросил меня выполнить пару простых тестов, чтобы убедиться в целостности моей памяти и мыслительной способности. Потом велел мне оставаться в челноке и не покидать его ни в коем случае». «С этого момента ты стал комментировать происходящее», — снова кивнул доктор Блейн. «Да», — согласился Висбанг и, чуть запнувшись, добавил, «вплоть до того момента, когда вы приказали мне вернуться на Прометей. Но так как я не отдавал такого приказа, пристально глядя на робота, сказал Блейн, у нас остается только две возможности. Назови их. Первое. Мои схемы вышли из строя. Второе. Сообщение было послано кем-то другим. Какая возможность кажется тебе более вероятной? Если вы хотите проверить меня, начал Висбанг, к чертям все проверки, отвечай. Мне кажется, что мои схемы в полном порядке. Значит, ты полагаешь, что второй вариант вероятнее? Да, сэр, если вы уверены, что не посылали мне этого приказа. Блейн с трудом сдержался, чтобы не выругаться. «Оставим пока эту тему», — решил он. «Повтори слово в слово, что ты говорил вплоть до того момента, когда якобы услышал мой голос, приказывающий тебе вернуться». «Висбанг Прометею», — начал робот. «Капитан Треной выходит через наружный люк, направляясь к доктору Луису. Доктор Луис осматривает скелет четырехногого существа, ближайшие бабочки примерно в 200 ярдах. Над зарослями поднялась еще одна небольшая стайка. Они бесцельно кружатся на высоте 150 футов. Капитан Треной присоединился к доктору Луису. Они вместе роют вокруг скелета. Бабочки медленно к ним приближаются. Не прекращая работы, капитан Треной периодически поглядывает в их сторону. Вот бабочки уже прямо над людьми. Внезапно капитан Треной и доктор Луис встают. Они глядят на бабочек. Доктор Луис говорит, что это самая невероятная вещь, которую он когда-либо слышал. Я не знаю, что он имеет в виду. Вдруг бабочки опускаются до 50 футов. В тот же миг капитан Треной и доктор Луис начинают медленно снимать шлемы. Висбанг остановился. «Ну же, продолжай!» «А потом, сэр, — тихо сказал Висбанг, — я услышал из динамика ваш голос. Вы сказали, Прометей вызывает Висбанга, немедленно возвращайся на орбиту, конец связи». «И что было дальше?» — спросил Блейн. «Я сообщил об этом капитану Треною по переговорному устройству. Тот ответил, ты должен выполнить приказ, Висбанг. Ты всегда должен выполнять приказы. Поэтому я закрыл люки и немедленно начал готовиться к старту. К тому времени, как я сбалансировал гравитацию и перевел энергию на выделение, бабочки опустились уже почти к самой земле. Капитан Треной и доктор Луис стояли неподвижно. Они сняли свои шлемы. Я включил двигатели и начал подъем на орбиту. Голос капитана Треной звучал как обычно? Нет, сэр, он говорил очень медленно и тихо. Ты уверен, что это был именно его голос? Да, сэр. Несколько минут доктор Блейн ходил из конца в конец тесной кабины космического корабля. Он не знал, как ему поступить. Но вот он наконец-то решился. «Висбанг», — сказал он, — «я отправляюсь вниз». «Да, сэр. Ты остаешься здесь». Доктор Блейн мягко посадил челнок. Он отстегнул ремни безопасности, встал, потянулся, поглядел сквозь плексигласовый купол. В четверти мили он видел две неподвижные фигуры. Над ними кружилось целое облако бабочек. Головы его друзей казались странно нечеткими. Солнечные лучи играли на блестящей поверхности шлемов, лежавших у их ног. С мрачным видом доктор Блейн взял два ультразвуковых вибратора. Аккуратно положив их в карманы своего скафандра, он через люк выбрался наружу. Еще несколько секунд, и он ступил на камни пятой планеты. Сжав в руках рукоятки вибраторов, Блейн осторожно огляделся, окинул взглядом небо, не считая стаи бабочек над головами его друзей и огромного облака тех же самых бабочек над зарослями, он не заметил ничего подозрительного. Доктор Блейн медленно двинулся в сторону своих застывших на месте спутников. Подойдя на сотни ярдов, он остановился и тщательно прицелился — Двухсекундный импульс ультразвука явно не пришелся бабочкам по вкусу. Шурша крыльями, они бросились в рассыпную, а несколько штук, беспорядочно крутясь, спикировали на землю. В тот же миг поднялась еще одна стая бабочек, и Блейн понял, что это она скрывала лица его друзей. Тут ему стало плохо, но, сдерживая себя, он двинулся дальше. На расстоянии 50 ярдов он еще надеялся, что это ему только кажется. На 25 сомнений больше не оставалось. Он приближался к двум мертвым людям. Тяжелые скафандры не давали ему пасть. Их обглоданные черепа ухмылялись одинаковыми бездумными улыбками. Блейн обливался потом от страха. Какое-то шестое чувство подсказывало ему, что надо бежать, но было уже поздно. До него донеслись первые едва слышные звуки удивительной, подчиняющей себе музыки. В ней крылся какой-то неведомый порядок, удивительная подвижность, странная гармония сотен симфоний, слившихся в один единственный аккорд. Повернув отчаянным усилием голову, Блейн увидел поднявшихся над землей бабочек. Последним отблеском сознания, прежде чем небывалый экстаз заполнил все его существо, Блейн понял, что сейчас бабочки начнут снижаться. По лицу доктора Блейна текли слезы, но он плакал не от предчувствия неминуемой смерти. Просто для него, как и для его товарищей до него, это был единственный возможный ответ на ощущение, проникновенное и глубокое, незнакомое роду людей, небывалое, обязующее и окончательное, пробивающее себе дорогу за зыбкий порог человеческого сознания. Вибраторы выпали из его дрожащих рук. Медленно, словно загипнотизированный, доктор Блейн завозился с защелками своего шлема. Музыка нарастала требующим жертву громом. Бездушная музыка тысяч многоцветных бабочек, тысяч хищных насекомых, приближавшихся к своей жертве. И по всей степи, над зарослями травы и кустарник, над коричневыми, красными, желтыми камнями миллиарды шуршащих крыльев провозглашали свою мощь, подчинение воле одного огромной коллективной индивидуальности. Доктор Блейн стоял как изваяние, ни о чем не думая, ничего не видя, стоял и ждал, когда спустятся бабочки, ждал смертельных объятий крохотных, но мощных челюстей. Подходил к концу короткий 9-часовой день. Солнце, известное землянам как спутник Сириуса, медленно опускалось за голубой салым горизонт. Бабочки поднялись и полетели к местам ночевок. И осталась только одинокая ночь, да далекая тайна звезд. Исследовательский корабль «Прометей» находился на орбите пятой планеты еще 10 дней. И все это время Висбанк, как ему и приказали, не покидал штурманской. Но в конце концов отсутствие ответа на его вызовы заставило робота сделать вполне однозначные выводы. Существовала одна, но очень веская причина, почему ни один из людей не мог остаться в живых. Человек, в отличие от робота, не может жить без воды. К сожалению, вода на пятой планете была непригодна для питья. В общем, к исходу 10-го дня Висбанк окончательно уверился, что все его спутники погибли. Он, однако, ничего не знал о причине их смерти. Когда он сам был жертвой бабочек, он не слышал никакой музыки, ибо воздействие проникало глубже, нежели его искусственный мозг. На его позитронные цепи пришли в смятение. Впервые за все время своего существования робот уснул. Уснул с подключенными и полностью заряженными батареями. Не знал он и того, что мощным усилием воли коллективное сознание бабочек пожелало, чтобы он ушел. Он был металлическим и потому не мог служить пищей, а следовательно не играл никакой роли. Но даже робот должен находить оправдание своим поступкам, особенно если по своей природе он обязан выполнять волю людей. Именно поэтому Висбангу и пришлось придумать приказ доктора Блейна о возвращении на Прометей. Теперь он стоял в штурманской космического корабля и бесстрастным взором глядел на поверхность пятой планеты. Наконец он принял решение. Информация о случившемся должна попасть в руки людей. Они наверняка знают, что с ней делать дальше. Поднявшись в астрокупол, Висбанг начал измерение азимутов. Он работал, не испытывая ни радости, ни тревоги, ни надежды, ни отчаяния, ни сожаления, ни облегчения. Он знал, что может управлять относительным двигателем эффективнее людей. Конец озвученной книги читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Виктория Мазур, Киев, 1994 год.